Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я расскажу о некоторых сведениях, взятых из истории, и о структуре Иродового Иерусалимского храма. Источником нашей информации относительно этого храма мы пользуемся сведениями, взятыми из книги «Еврейская война» Иосифа Флавия, еврейского историка, который был священником и очевидцем почти всех происходивших событий того времени, и из еврейского трактата «Миддот Мишна», который был написан приблизительно 100 лет спустя после разрушения Иерусалимского храма. Мы не утверждаем, что это наилучшее из сведений и свободное от необъективности своего изложения. Поэтому и относимся к ним с известным резервом, понимая то, что многое о Иродовом храме, храмовых установлениях и службах в этих трактатах остаются невыясненными. Возможно, что это не входило в компетенцию этих авторов, и они лишь излагали то, что считали важным и необходимым, согласно их личного мнения и убеждения. Ирод Великий царствовал с 37 по 4 год до Рождества Христова. Необходимо заметить то, что наш современный календарь опаздывает на 4 года, согласно дат исторических событий. Ирод был природным строителем, энтузиастом. Он перестроивал и украшал многие города, строил виадукты, водные системы, снабжающие города хорошей питьевой водой. Перестраивал языческие храмы, делая их большими и более красивыми. Мотивами, побуждающими его предпринимать все это его природная любовь к строительству и дарования, которыми он хотел увековечить о себе память в истории, как неутомимого строителя. Делая все эти строительства, он старался задобрить тех людей и их круги влияния, в поддержке которых он нуждался. Целью перестройки Зарававелева храма, очевидно, находилась в том, что Ирод не был евреем, а идумеянином, которых царь Давид обратил в рабов. Переделывая и украшая города, а в частности Иерусалимский храм, он хотел задобриться поддержкой религиозно настроенных еврейских партий и вождей, а также заслужить похвалу от римского императора. Перестройку Зарававелевого храма Ирод начал за 20 лет до Рождества Христова. Еврейские религиозные вожди боялись, что такая колоссальная перестройка храма, согласно предложенного Иродом проекта, может создать перерыв в ежедневных жертвоприношениях и службах священников в храме. Однако Ирод нашел выход из такого положения. Согласно левитскому закону о храме, не разрешалось посторонним входить в некоторые части храма, а только священникам и левитам. Чтобы выйти из такого затруднительного положения, Ирод подготовил несколько тысяч левитов и священников, чтобы вышколить их каменщиками, плотниками и иными специальностями, которые были необходимы перестройке храма. Как видим, остановки в храмовых служениях не было, потому что ее совершали левиты и священники, вышколенные для этого работы Иродом. Храм Ирода по сравнению с храмом Зарававеля был увеличен от 4 до 5 раз, а также увеличена площадь вокруг самого храма на 50%. Перестройка самого храма, то есть первая очередь, была сделана в 1,5 года. Это, очевидно, были только строительные работы. 8 лет потребовалось на сооружение окружающий храм иных построек, порталов, портиков с целыми рядами красивых мраморных колонн, например, фронтовой портал «Царственный притвор», как его называли, имел 4 ряда мраморных колонн числом более 100. Боковые и задние портики Соломонов притвор со стороны долины Кедрон, притвор Израиля со стороны цитадели Антония и долины Тиропион. Эти боковые и задние постройки имели по 3 ряда мраморных колонн, на которых держалась структура крыши. Фронтовой портал и портики со стороны 2 долин и цитадели Антония были открытыми со стороны храма. Евреи, спорящие со Христом, с гордостью говорили ему о Иродовом храме. Цитирую, «Сей храм строился 46 лет, а ты в 3 дня воздвигнешь его». Иоанна 2 глава 20 стих. Но храм достраивался еще 30 лет после этого заявления евреев и был полностью закончен почти перед самым своим разрушением. Все в этом удивительном ансамбле величественных построек было прекрасное и грандиозное. Храм Ирода был построен из больших камней, блоков, облицованный белыми полированными мраморными плитами. Фронтон храма был облицован золотыми толстыми плитами, которые в дивной красоте отражали лучи солнца. Вся площадь, на которой находился ансамбль храмовых построек, до наших дней осталась такой, какой ее расширил Ирод. На этом месте теперь стоит мечеть Омара, построенная арабами в 7 и 8 столетии нашей эры. На северной стороне храма была построена Иродом цитадель Антония, которая возвышалась над храмом. В этой стороне храма площадь была 2 раза увеличена. На специальных колоннах были устроены прогоны, составляющие целую систему сводов, на которые было засыпано землей на уровне храмовой площади. Там когда-то находились Соломоновы конюшни. Вся эта система соединялась с так называемой стеной плача, которая служила контрафорсой или подпорной стеной для расширения храмовой площади. Таким родом прежняя площадь храма была увеличена Иродом почти в 2 раза, что равнялось 26 акрам, то есть 13 гектарам. 1 акр равняется 4047 квадратных метрам. Вся храмовая площадь была обнесена крепкой высокой стеной, в которой было несколько ворот. Одни из них назывались красными. Назывались они красными не в смысле их цвета, а в смысле их красоты. От слова «красно» Деяния апостолов 3:2. И 10. Возможно, что это те самые ворота, которые теперь называют золотыми. Во время храмовых праздников римские воины часовые ходили по крыше портиков, чтобы наблюдать оттуда за парадком во дворе храма. Вблизи северной западной стороны храма была крепость Антония, в которой стационировал римский отряд, выполняющий стражу при храме. Со ступеней, ведущих от храма в крепость, апостол Павел говорил свою речь к возмущенной толпе, хотевшей линчевать его, от которой его спас тысяченачальник. Деяния апостольские 21, с 27 по 40 стихи. Во дворе храма были разные наименования. Двор для язычников, двор для женщин, двор Израиля, двор для священников, женская галерея, между внешним двором и так называемым святым местом храма, за высокой стеной, на которой были написаны надписи на латинском и греческом языках, следующее содержание. Запрещается иностранцам, подразумевается здесь язычники, ходить за эту перегородку и осматривать вокруг храма все, что находится за перегородкой. Всякий пойманный нарушитель сего постановления обрекает самого себя на кару смерти, которая и будет приведена в исполнение. Об этом и писал святый апостол Павел, говоря об этой перегородке в послании к Ефесянам 2:14, что Христос своей смертью разрушил стоящую посреди преграду и примирил с Богом всех грешников, евреев и язычников, соделавших из них всех одну церковь во Христе Иисусе. Платформа за перегородкой внутреннего двора считалась священным местом, куда могли входить только люди Завета, какими считали себя евреи. Это место было окружено высокой стеной, а против этой стены были помещены разные храмовые склады, хранящие ритуальные предметы для служения в храме и подсобные залы и комнаты для священников, и зал для заседания Синедриона. Внутренний двор разделялся на две неровные части. Меньшая часть этого двора называлась женским двором. Но в этот двор могли входить и мужчины. В этом же дворе были установлены 13 ящиков, которые правоверные евреи опускали свои добровольные жертвы на храм. В этом месте у сокровищницы Христос наблюдал за бедной вдовой, упускавшей в ящик две лепты. Марка 12:41 и 44. Во дворе священников в нем находился большой алтар, на котором приносились жертвоприношения, большой медный умывальник, стол для хлебопредложения и большой золотой светильник весом более пуда. Вокруг двора священников был двор Израиля, в котором собирались израильтяне для совместной молитвы. Лука 2:10. В самом центре двора священников находилось святое место и святое святых.